Глава 19. Третьяковская галерея. Проповедь подвалов — мои будни таракана. Гордые миллениалы, преданные подаваны, те, кто выше, понаставят по темным углам капканы. Протоптаны все тропинки для будней у таракана. Палк, тараканы. Зоя ответила на звонок и плечом прижала мобильный телефон к уху. «Не выходи сегодня из дома», — хмуро приказал Эрта. Зоя, которая к этому моменту уже накинула шарф поверх пальто и коснулась дверной ручки, опешила. «В смысле?» «На всякий случай». Зоя ощутила нежелание Эрта что-либо объяснять, и все же он продолжил. «Нам стоит перестраховаться. Утром эти сукины дети ворвались в квартиру Кантакузена, что-то искали». «Что с ним?» Зоя сглотнула. Перед глазами промелькнула выдуманная картинка, как псы настигают графа и рвут в клочья. «Арестовали. Увезли на допрос». Эрта говорил непривычно отрывисто, словно направлял все мысленные ресурсы на более важные дела, чем построение предложений. «Ого!» — только и смогла ответить Зоя. Теперь она представила псов у двери собственной квартиры. «Из-за нашего дела?» Эрта позаботился о том, чтобы их телефоны нельзя было прослушать, и все же Зоя старалась не говорить лишний раз о восстании, легионе и тем более о Чиге. «Нет», — все еще нехотя сказал Эрта, — «якобы по подозрению в коррупции». У Зои отлегло от сердца. «Но это может оказаться только поводом». Эрта не дал ей расслабиться полностью. «Даже, скорее всего, это только повод, чтобы на якобы законных основаниях утащить участника легиона на допрос». «Ну, он же все равно им ничего не скажет, так?» «У министерства есть свои методы», — задумчиво проговорил Эрта. «В общем, я с этим разберусь. А тебе рекомендую остаться дома, пока я регулирую ситуацию». «А как же...» «Остальные тоже не бродят по Москве в поисках приключений. Будь уверена. Все безвылазно работают. Исследования в последней фазе». «Круто», — ляпнула Зоя, сама не зная, какая реакция будет более уместна сейчас. Эрта хмыкнул. «Значит, договорились». И отключился. Зоя несколько секунд стояла неподвижно, уставившись на телефон, потом положила его в карман и вышла из квартиры. На улице уже было сумрачно, хотя вечер еще не наступил. Может быть, при других обстоятельствах Зоя бы послушалась мастера Эрта, но не отменять же ей встречу из-за того, что Кантакузен умудрился дать взятку не тому человеку. Яна ждала ее на входе в Третьяковскую галерею. Медиаторка, кажется, пришла гораздо раньше. И все это время притягивала снег как магнит. Снежные перья от чего-то не таяли в ее волосах и на искусственном мехе куртки. Она стояла с закрытыми глазами, прислонившись спиной к колонне, бледная и холодная даже на вид. Полностью ушедшая в себя и свои мысли, закрывшаяся в своих переживаниях, как устрица. Яна почувствовала приближение Зои, открыла глаза, и иллюзия холода рассеялась. Даже снег, видимо, устыдивший соседство с двумя теплыми медовыми озерами, начал экстренно таять. «Надо было заранее купить билеты», — смущенно сказала Яна и выразительно окинула взглядом длинную очередь. «Воскресенье. Прости, я не подумала. Будем ждать или пойдем в другое место?» Голос ее звучал устало и ниже, чем обычно. Зоя поджала губы, по примеру Яны оглядывая толпу людей, желающих срочно приобщиться к прекрасному. И пожалела, что сама об этом не подумала. «У меня есть билеты», — соврала она. «Это же я тебя пригласила». Яна благодарно улыбнулась. Возле турникетов Зоя на всякий случай поймала взгляд бабушки-администратора, или кем она там работает, чтобы та не вздумала их останавливать и на самом деле просить билеты. Зоя пропустила Яну вперед и дважды коснулась турникета. Через минуту, минуя все очереди, они прошли в первый зал. Зоя украдкой следила за Яной, и ее сердце стучало как бешеное. Вдруг Яна что-то заметила. Зоя не раз проделывала этот и похожие трюки, но не в сантиметре же от блюстителя закона. Яна выглядела встревоженной, но, кажется, ее волновало совсем другое, и маленькое мошенничество благополучно прошло мимо. «Ты как?» — неожиданно для себя спросила Зоя. Яна, видимо, тоже не была готова к такому вопросу. Она подумала несколько секунд, вероятно, выбирая между правдой и уходом от ответа, и, наконец, сказала. «Я действительно совсем не разбираюсь в искусстве, даже не представляю, с чего начинать». Зоя прислушалась к заклинанию лжи и поняла, что Яна не врет. Точнее, почти не врет. Действительно, часть тревоги объяснялась тем, что свидание проходило вместе не ее силы, и она чувствовала себя явно не в своей тарелке. Но значительная часть переживаний была вызвана чем-то посерьезнее. Зоя вспомнила про предостережение Эрта. Медиаторы, особенно те, которые вовлечены в это дело, сейчас на взводе. Возможно, еще утром Яна пытала Кантакузена в допросной камере. Если не она сама, то ее дружки. Раз Яна все еще не арестовала Зою, есть повод думать, что Кантакузен не сдается и молчит. Пока что. Ничего. Мы просто посмотрим картины. Ты же не на экзамене. В отличие от меня. Яне с Зоей приходилось идти совсем близко, практически касаясь друг друга, чтобы другие люди их случайно не разъединили. И обе они отчаянно делали вид, что с интересом рассматривают полотна на стенах. Правда, каждая по-разному. Зоя старалась больше смотреть на картины, а не настороженно следить за Яной. Яна же старательно изображала восхищение, даже когда они проходили мимо банального пейзажа или набившего оскомину натюрморта. Пока Зоя размышляла, как превратить этот цирк во что-то полезное или хотя бы интересное, Яна замерла возле очередной картины. И напускной восторг тут же ушел. Сперва сменился озадаченностью, потом неподдельной грустью. На картине возле дома богачей стояла девочка с протянутой рукой. «Евграф Сорокин, нищая девочка-испанка», — не читая табличку, сказала Зоя. «Сам Николай I благоволил этому художнику. Он сразу разглядел в нем талант и отправил учиться в Академию художеств в Петербурге. И...» Яна ее почти не слушала. Она подошла к полотну так близко, как только позволяли правила приличия в галерее, и, заглядывая в глаза девочки, вела с ней неслышный диалог. «Эта картина освещает проблему бедности и детского труда», — попробовала еще раз Зоя. «Не только», — сказала Яна с твердой уверенностью и горечью, будто предпочла бы не знать правду. Словно за возможностью прочитать истину в глазах нищенки она заплатила слишком большую цену. «Да, эта девочка познала тяготы и лишения». Зоя опять не могла угнаться за мыслями Яны, не понимала, на каком повороте они разминулись, и начинала злиться. Ее отец лично был знаком с Сорокиным и рассказывал Зое про его работы. С 3 лет Зоя изучала искусство и живопись с гувернантками. «У нищенки дырявая обувь и печаль во взгляде». «Только печаль?» Яна обернулась на Зою. Не дожидаясь ответа, продолжила. «Тоска, грусть, затравленность. Это все есть, конечно же. Куда без этого? Обреченность. Словно она понимает, что так будет всегда и что надежды на изменения нет. Она вот-вот расплачется. Но не сейчас. Может, потом, когда ее не увидят эти богачи. Эта девочка — боец». Голос Яны потеплел. «Видишь, как она свела брови? А второй рукой она будто бы защищается, прижимает ее к груди. Ненависть. Она не смотрит в глаза богачу или богачке, тому, кто дает ей деньги. Она ненавидит весь мир за то, что ей приходится просить милостыню. Она не смотрит в лицо, скрывая злобу. Ведь иначе ей ничего не дадут». «Что еще ты видишь?» Зоя подошла ближе. «Презрение. Может, к богачам, может, к миру, который ей предстоит изменить. Решимость. Девочка сжала губы, может, стиснула зубы. Терпение, которое кончается. Страх. Она знает, что это будет больно и непросто. Но либо так, либо смириться и оставить все как есть». «То есть ты видишь здесь войну?» «Здесь все сразу, и прошлое, и настоящее, и будущее». Яна пожала плечами. «Предпосылки и закономерные результаты долгого бездействия». Зоя хмыкнула. «Интересно, а что ты скажешь вот об этом?» И она увела Яну в другой зал, где было меньше людей, и несколько лампочек на потолке то и дело гасли, погружая помещение в полумрак. «Все в прошлом», — прочитала Яна. «Василий Максимов. Ну, тут все очевидно. Название говорит само за себя. Две женщины доживают свой век. На заднем плане заброшенный дом, судя по тому, что его окна заколочены. Наверное, это была какая-то усадьба. А вот дом, на крыльце которого сидят две женщины, еще постоит, хотя тоже выглядит старым». «Он такой и есть», — Зоя кивнула. «А что скажешь про женщин?» Копия этой картины, написанная художником сразу после оригинала, висела в кабинете отца. И в детстве Зоя часто всматривалась в густой куст сирени, разглядывала отблески на золотом самоваре и узоры на ковре. Все здесь дышало жизнью и спокойствием. Время внутри полотна остановилось, покинуло этот мирок, и теперь здесь всегда пахло цветущей сиренью, а солнце золотило бока самовара. В этой картине Зоя всегда искала свое спокойствие и находила. Переезжая в новую квартиру, Зоя без зазрения совести утащила полотно с собой. За 10 лет мать пропажи так и не заметила. Аристократка и служанка. У первой, барыни, может быть, на голове какой-то парик с зеленым бантом. В ее возрасте такой шевелюры не бывает. Полу лежит на высоком кресле, расслаблена, глаза закрыты. Одета в длинное платье и нечто вроде кардигана, отороченного мехом. Ноги в синих туфлях, кажется, бархатных, барыня положила на красную подушку, чтобы было удобнее лежать, наслаждаться жизнью и ничего не делать. К последнему предложению Яна, видимо, вспомнила, что здесь она не следователь, который осматривает фотографию в поисках улик, и кинулась шпилькой. Зоя невольно улыбнулась. Ей понравился тон, с которым Яна подмечала детали. Сухой, деловитый и вместе с тем внимательный и заботливый. Словно для Яны незначительных мелочей вообще не бывает, и она готова бережно относиться к каждой. Яна тем временем продолжала. Служанка сидит на ступеньках. Для нее кресло, видимо, не нашлось. Опять ирония. Сидит, сгорбившись, вяжет что-то на спицах. «Ты думаешь, она несчастна?» Зоя нахмурилась. «Потому что на ступеньках? Смотри, рядом с ней тоже стоит чашка с блюдцем. Они вышли на улицу выпить чаю. На равных, как две старые женщины, способные понять друг друга. Поговорить, заняться любимым делом, подышать свежим воздухом. Это же идиллия. Весь мир рушится, но они вдвоем, как атланты, держат своды своего личного мира и не дают ему рассыпаться. Я не вижу у них общего мира. Скорее, это мир барыни, в котором вынуждена живет служанка. Точнее, доживает свой век. Уж сколько ей там осталось». «Им обеим», — настояла на своем Зоя. «Пусть так». Яна не стала спорить. «Но для барыни это вынужденная иллюзия. Старые времена ушли, это правда. Дворянские гнезда разорены, родовые имения теряют наследников. Барыне, скорее всего, повезет умереть в иллюзии своего привычного старого мира. Она сидит спиной к разваливающемуся дому и делает вид, что не видит этого. А может, и правда не видит. Аристократы часто бывали слепы, не специально, а потому что по-другому не умели. Но почему ты думаешь, что верная служанка не на ее стороне? Она осталась доживать свой век рядом с госпожой, которой служила, возможно, всю жизнь. Всю жизнь. И у нее не было возможности найти свой путь, завести семью. Но разве нельзя найти счастье в службе? В исполнении долга? Брякнула Зоя и затаила дыхание, проверяя, не перешла ли она незримые границы. Она попала в точку. Яна замолчала и, наконец, сказала. Да, ты права. Иногда счастье можно найти в верной службе. И все же порой счастье, да и верность — это всего лишь иллюзия. Они не атланты, они фокусники, которые смогли обмануть сами себя. «А чего же тут ты не видишь борьбы?» — усмехнулась Зоя. «Разве в их глазах ты не можешь прочитать разочарование, печаль и страх? Решимость быть верными до конца? Хранить верность своему прошлому, своим идеалам, завещанным предками, своему миру, который ускользает из рук? Несмотря ни на что... Бороться с ужасными реалиями, которые наступают. И наступит. Неизбежно наступит. Но разве это означает, что надо перестать бороться?» «Нет, не означает», — чуть подумав, ответила Яна. «Бороться за свою правду можно и нужно всегда. Жаль только, что не вся правда стоит этой борьбы». «Они борются за самую великую правду, за свою историю, право ее сохранить, за свободу. Если это не стоит сражения, то что вообще стоит?» «Их свобода — это не свобода для кого-то еще. Яна отошла от картины на несколько шагов и встала рядом с Зоей. Они обе замолчали. «Может, так оно и должно быть? Может, так мир придуман, чтобы одни боролись за свободу, другие — за равенство, и никогда ничего не поменяется? Лишь одна война будет сменять другую», — тихо проговорила Зоя. Так тихо, что думала, будто Яна ее не услышит. Но она услышала. И коснулась руки Зои своей рукой. Скрестила их мизинцы, связала в узел дыхания. Долго они стояли напротив картины, не отстраняясь и не делая попытки двинуться дальше. Зоя гадала, удастся ли ей победить в своей войне. О чем думала Яна, она не знала, но подозревала, что о том же.